«Владыка святый, — сказал царь, — восташа на меня мнозии, мои же меня хотят поглотить». «Никто не замышляет против твоей державы, поверь мне», — ответил Филипп. «Мы все приняли от отцов заповедь чтить царя. Показывай нам пример добрыми делами, а грех влечет тебя в гиенну огненную. Наш общий владыка повелел любить Бога и любить ближнего. В этом весь закон». Иван рассердился, приказывал ему быть митрополитом. «Если меня и поставят, то все-таки мне скоро потерять митрополию», — говорил Филипп. «Пусть не будет опричнины, соедини всю землю воедино». Царь разгневался. Епископы умоляли Филиппа не отказываться, кланялись царю и просили об утолении его гнева на Филиппа. Царь требовал, чтобы Филипп непременно ставился в митрополиты и дал запись не вступаться в опричнину. Филипп согласился. Неизвестно, что было поводом к этой уступке, всего менее ее можно объяснить трусостью, так как это не оправдывается поведением Филиппа. Филипп дал грамоту не вступаться в царский обиход и был поставлен в митрополиты. Несколько времени после того царь воздерживался от кровожадности, но потом опять начались пытки, казни, насилие и мучительство. Филипп не требовал больше уничтожения опричнины, но не молчал, являлся к царю ходатаем за опальных и старался укротить его свирепость. Царь оправдывал себя тем, что кругом его тайные враги. Филипп доказывал ему, что страх его напрасен. «Молчи, отче, — говорил Иван, — и благословляй нас по нашему изволению». «Наше молчание, — отвечал Филипп, — ведет тебя к греху и гибели. Я не просил тебя о сане, никого не подкупал. Зачем сам взял меня из пустыни? Если ты дерзаешь поступать против закона, как хочешь, а я не буду слабеть, тогда приходит время подвига». Царь не взлюбил митрополита и не допускал его к себе. 31 марта 1568 года Иван приехал к обедне в Успенский собор с толпою опричников. Все были в черных ризах и монашеских шапках. По окончании обедни царь подошел к Филиппу и просил благословения. Филипп молчал и не обращал внимания на присутствие царя. Царь обращался к нему в другой, в третий раз. Филипп все молчал. Наконец царские бояре сказали: «Святый владыка, царь Иван Васильевич требует благословения от тебя». Тогда Филипп, взглянув на царя, сказал: «Кому ты думаешь угодить, изменивший благолепие лица своего? Побойся Бога. С тех пор, как солнце на небесах, не было слышно, чтобы цари возмущали так свою державу. Мы здесь приносим бескровную жертву, а ты проливаешь христианскую кровь. У всех народов, и у татар, и у язычников есть закон и правда, только на Руси их нет. Во всем свете есть защита и милосердие, только на Руси не милуют невинных. Опомнись, хотя Бог и возвысил тебя, но и ты смертный человек. Если будут молчать живые души, то каменья возопьют под твоими ногами и принесут тебе суд». «Филипп, — сказал царь, — ты испытываешь наше благодушие. Ты хочешь противиться нашей державе. Я слишком долго был кроток к тебе. Щадил вас, мятежников, теперь я заставлю вас раскаиваться». «Не могу, — возразил ему Филипп, — повиноваться твоему повелению, паче Божьего. Я пришлец на земле и буду стоять за истину, хотя бы пришлось принять смерть». Иван был взбешен и на другой же день замучил князя Василия Пронского, только что принявшего монашество. Свирепость царя в это время все более возрастала. В июле того же года царь с пьяною толпою приехал в Новодевичий монастырь. Там был храмовый праздник и совершался крестный ход. Служил митрополит. Читая Евангелие, митрополит обратился, чтоб сказать «мир всем», но заметил, что один опричник стоял в тафье. Митрополит воскликнул: «Царь! Разве прилично благочестивому держать огорянский закон?» Опричник поспешно спрятал тафью. Царь был вне себя и, воротившись домой, собрал духовных для того, чтобы судить митрополита. Составился план произвести следствие в Соловках и собрать показания монахов, которые бы могли уличить бывшего игумена. Царю хотелось, чтобы митрополит был низложен, как будто за дурное поведение. В Соловки отправился за этим суздальский епископ Пафнутий. Соловецкие иноки сначала давали хорошие отзывы о Филиппе. Но Пафнутий соблазнил игумена Паисия обещанием епископского сана, если он станет свидетелем против митрополита. К Паисию присоединилось несколько старцев, склоненных угрозами. Пафнутий привез их к царю. Собрали собор. Первенствовал на нем Пимен Новгородский. Из угождения царю он заявил себя врагом Филиппа, не подозревая, что через два года и его постигнет та же участь. Призван был митрополит и, не дожидаясь суда, сказал: «Ты думаешь, царь, что я боюсь тебя, боюсь смерти за правое дело. Мне уже за 60 лет. Я жил честно и беспорочно, так хочу и душу мою предать Богу, судье твоему и моему. Я творю тебе угодное. Вот мой жезл, белый клобук, мантия. Я более не митрополит. А вам, архиепископы, епископы, архимандриты, иереи и все духовные отцы, оставляю повеление: пасите стадо ваше, помните, что вы за него отвечаете перед Богом, бойтесь убивающих душу более, чем убивающих тело». Он повернулся, намереваясь уйти, но царь остановил его: «Ты хитро хочешь избегнуть суда. Нет, дожидайся суда других. Надевай снова одежду, ты будешь служить на Михайлов день обедню». Митрополит молча повиновался, надел одежду и взял свой жезл. В день архангела Михаила Филипп готовился начинать обедню. Вдруг входит Басманов с опричниками. Богослужение приостанавливается. Читают приговор церковного собора, лишающий митрополита сана. Вслед за тем воины вошли в алтарь, сняли с митрополита митру, сорвали облачение, одели в разодранную рясу, потом вывели из церкви, заметая след метлами, посадили на дровни и повезли в Богоявленский монастырь. Народ бежал за ним следом и плакал. Митрополит осенял его крестным знамением. Опричники кричали, ругались и били митрополита. Через несколько дней привезли на телеге низложенного митрополита слушать приговор. Игумен Паисий проговорил ряд обвинений. Филипп сказал: «Да будет благодать Божья на устах твоих. Что сеет человек, то и пожнет. Это не мое слово, Господне». Его обвиняли в волшебстве и приговаривали к вечному заключению. Филипп только сказал царю: «Государь, перестань творить богопротивные дела. Вспомни прежде бывших царей, те, которые творили добро и по смерти славятся, а те, которые дурно правили и теперь вспоминаются недобрым словом. Смерть не побоится твоего сана. Опомнись и прежде ее пришествия принеси плоды добродетели. Собери сокровища себе на небесах, потому что все собранное в этом мире здесь и останется. Его увели. Ему забили ноги в колодки, а руки в кандалы, посадили в монастыре святого Николая Старого и морили голодом. Рассказывают, что царь приказал отрубить голову племяннику его, Ивану Борисовичу Колычеву, зашить в мешок и принести к Филиппу. «Вот твой сродник», — сказали ему, — «не помогли ему твои чары».